Глава 20. Тебе чего взять, Хэтчер? Черный Джонни Уокер со льдом. Уже неделю вместе работаем, а я до сих пор не знаю, что ты пьешь, — поражался Роган. Непорядок. Несмотря на то, что Элли очень хотелось домой, плюхнуться в ванну, растянуться на диване, это было ее первое в 13-м участке приглашение на служебную пирушку, и она не собиралась прошляпить такую возможность. Арест Джейка Майерса отмечали в Бандюгах, полицейском баре на 3-й авеню между 12-й и 21-й улицами. Хотя это обшитая деревянными панелями пивнушка, когда-то названная в честь одной из местных ирландских банд, а теперь пестревшая наплечными знаками различия сотен полицейских и пожарных, была традиционным местом сборищ для сотрудников 13-го участка, Элли впервые отправилась туда своими коллегами. До этого ее единственный раз приводил сюда Джесс после первого дня ее работы в отделе убийств. Это заведение было не в его вкусе, но недалеко от работы, к тому же в счастливые часы выпивка стоила здесь всего $2, а потом бандюги оказались одним из тех редких мест на Манхэттене, где он мог заплатить по счету. Сегодня вечером проставлялся Роган, поэтому притащились половина отдела, даже те, кто не имел никакого отношения к делу Челси Карт. Когда приходит время праздновать, успехи одного становятся событием для всех. Завидев в глубине бара знакомое лицо, она сделала Рогану знак, что скоро вернется. — Привет, чужак! — Питер Морс поздоровался, чмокнув Элли в щеку. Она непроизвольно оглянулась, убедиться, что никто этого не заметил. — Откуда ты узнал, что я здесь буду? — удивилась она. — А я и не знал, я с Китри встречаюсь. Питер глянул на часы. Это он предложил пойти сюда, а сам уж на 15 минут опаздывает, похоже на него. Он тебя вчера заставил сидеть допоздна, при этом первым под статье поставил свое имя. А ты с ним пить собираешься? Я думал, ты его ненавидишь. Неважно. Он босс, и вообще теперь вокруг него все на цыпочках ходят, после того, как Джастин случайно подключился к его телефону и подслушал, что некий доктор говорил с ним насчет опухоли. И я уверен, что... Она все это выдумала, чтобы насолить мне, но я не собираюсь рисковать и выглядеть засранцем по отношению к нему. Он хотел работать вместе по делу Харт, я и работаю. Он хочет со мной выпить, я выпиваю. И он просто так выбрал бандюк из всех манхэттенских баров? Нет, конечно. Он убежден, что в полицейских заведениях можно наковырять много полезных грязных историй. Он же не в курсе, что я нашел гораздо более приятный источник кинсайдской информации. Питер положил ей ладонь на спину, но Элли отстранился. «Но сегодня достаточно проявлять чувства прилюдно». «Да я вообще-то такой информации тебе не даю. Я просто занимаюсь с тобой сексом». Питер щелкнул пальцами. «Я знал, что в моем плане есть прореха. Возможно, поэтому я и впал в немилость у Киты. Он бесит, что мы не получили хорошую фотографию убитой». «Вы получили то же, что и Таймс, верно?» «А Сан получила другой. И теперь он заявляет, мол... Мне не стоило довольствоваться тем, что передали ее родственники. Говорит, что снимок слишком официозный. А чего он ждал? Что ты зайдешь на MySpace, скопируешь снимки из сети? Ну, идея неплохая. Поздно. Мы уже сказали родным, чтобы они убрали ее страничку. Но все равно это было бы меньшим свинством, чем приставать к подругам Челси. Сан именно так и получила свою фотку. Да, ты уже постигаешь журналистское ремесло. У Элли сложилось впечатление, что будто бы Питер не согласен с ее мнением, что преследовать близких погибшего человека — это низость. Но иначе у них бы ничего не вышло. Вечером накануне убийства одна из подружек Челси сделает снимок на свой мобильник. Элли все еще была раздосадована, что была фотография, где пропавшие сережки взяты крупным планом. Она разошлась в десятках тысяч газетных экземпляров. «Элли!» Почувствовал чью-то руку на своем правом плече и, обернувшись, невольно приняла участие в энергичном рукопожатии. Мужчина лет 40, который тряс ее ладонь, оказался среднего роста и комплекции. У него были очки в тонкой металлической оправе и сильно поредевшие шевелюры. — Здравствуйте! Я Джордж Китри, полагаю, вы знаменитая Элли Хэтчер. Надеюсь, что моя известность с каждым днем уменьшается. — Ну, если это мы будем молчать о ней... «Верно, Питер?» — Китри подтолкнул явно смущенного репортера. «Не обращает на меня внимания. Я зануда, даже если просто дурачусь. Внешность Китри показалась Элли смутно знакомой. Где она могла видеть его, может, на обложке его книги? Мы с вами нигде не встречались? Нет, но вы могли видеть меня где-нибудь здесь. Я убежден, что любой криминальный репортер, если он чего-то стоит, должен крутиться в полицейских барах. Связи решают все. Кстати, у меня очень хорошие отношения были с Фланом МакКилроем. Учитывая обстоятельства смерти МакКилроя, Элли предположила, что ее имя в полицейских кругах теперь навсегда будет связано с ним. «Что вам принести выпить?» — спросил Китри. Оглянувшись, она увидела Джей Джей Рогана в кругу коллег из 13-го участка. Рядом с ним на стойке бара скучал одинокий Джонни Уокер, с каждой секундой становившийся все более водянистым, и взывал к ней: «Выпей меня». «Меня друзья ждут», — сказала она. Проходя мимо, я понял, что здесь какой-то праздник. Что, есть прорыв в деле Челси и Харт? Нет, всего лишь межсобойчик после трудового дня. «Дейли Пост скоро получит информацию из пресс-службы. Хватит с них». Элли попрощалась и оставила бедолагу Питера наслаждаться свиданием с Джорджем Китри. Направляясь к Рогану, она увидела, что в центре внимания теперь патрульный, первым приехавший на место преступления. Она подумала, что он, наверное, не станет рассказывать о том, как расстался с завтраком, как его послали за ее одеждой. Элли взяла со стойки свой бокал. Роган кивнул ей. «Капра нам тот только что рассказывал, что был первым полицейским на месте преступления». Элли увидел, как юный полицейский начал заливаться краской. «Первым в форме, первым, точнее, первой там оказалась твоя напарница». «Эй, кто-нибудь, налейте на офицеру еще», — весело просил Элли. Детектив Джон Шеннон, чей рабочий стол в отделе стоял у нее за спиной, произнес речь. Впрочем, остальные смерили ее холодными и неприветливыми взглядами. Чтобы стать своей для этих людей, требовалось явно больше, чем один арест и одна пьянка. У нее на поясе завибрировал сотовый. На экране высветилось: номер неизвестен. «Хэтчер», — Элли заткнула пальцем одно ухо. «Здравствуйте, это Макс Донован из окружной прокуратуры». «Вы получили наше сообщение?» — спросила Элли, пробираясь к выходу из бара. На самом деле это сообщение оставил Роган. Элли украдкой глянула на партнера. «Да, но возможность перезвонить у меня появилась только что. Хорошая новость, лучше быть не может. Я договорился с Ником Орденом. Он донесет на Джейка?» Элли открыла свой рюкзак и вытащила картонную папку, доставленную утром из центрального архива. В ней лежали бумаги по делу об убийстве Роберты Харрингтон, она же Робби. Оригиналы документов датировались летом 2000 года. Поскольку в ту пору Джейк Майерс не успел еще и среднюю школу закончить, связь между двумя делами представлялась неправдоподобной. Пока Донован знакомилась с новостями, Элли просматривала материалы. «Без вопросов. Помогло то, что сегодня утром я рассказал ему о совпадении отпечатков, о том, что Джейк опознал водителя такси. Я сказал, дело на Джейк, может, завели». Вопрос лишь в том, завести ли такое на тебя. Как только он и его адвокат услышали, что у нас уже есть дело на Майерса, и что Уорден засветился на наркотиках, все пошло по маслу. Впрочем, этот парень оказался верным другом. Он захотел, чтобы сделка была заключена и с Хайми Родригесом. «Вы меня разыгрываете?» «Преуспевающий, балующийся наркотой парень волнует за своего дилера? Где-то видно?» «А я знаю». «Мне кажется, что Уорден переживает, что втянул этого парня в неприятности. Он сказал, что Родригес вроде как помогал ему, сманив от девицу дозы. Совсем корректно, но у меня создалось впечатление, что эта девчонка просто прелесть. Да, если тощие, длинные, до нелепости, сексуальные в вашем вкусе, вовсе нет, значит, вы заключили сделку. Я думал, Родригесу грозит кое-что посерьезнее с его прошлой судимостью. Тогда в качестве основного правонарушения ему инкриминировали кражу со взломом и ношение оружия, так что теперь ему светилось 6 лет за второе уголовное преступление. Но мы заключили сделку. Они с Орденом освобождаются из-под стражи. Из-за ареста Родригес потеряет работу в клубе, и будет нелегко устроиться куда-то еще. «Меня вы можете не убеждать», — отзывала Селли, по-прежнему листая бумаги по делу Харрингтон. Ей никогда еще не встречался прокурор, которого бы заботило, одобряет она сделку с правосудием или нет. Кроме того, Элли уже давно поняла, что дела по наркотикам, неважно, сколько до этого было приводов, сколько громких заявлений делалось о беспощадной войне с ними, оказывались ненужными, когда на кону стояло обвинение в насильственном преступлении. Наше дело против Майерса кажется вполне крепким. Уордон не только готов присягнуть, что Джейк выходил с Челси задолго до закрытия, у него есть реальное этому подтверждение, и это хорошо. Элли прекратила попытки заниматься двумя делами сразу и сосредоточилась на словах Донована. Его адвокат представила фотографию, которую Уордон сделал в ту ночь в клубе. Он сделал этот кадр, поскольку какая-то корова, это его слова, клянусь, не мои, строила из себя на подиуме полную идиотку. Ну, угадайте, кто оказался на заднем плане? Джейк Майерс, выходящий из пульса рука об руку с Челси. И время там стоит 3:03, почти за час до закрытия. Секс, алкоголь, наркотики. Теперь они поймали Майерса на лжи, доказав, что он не просто врал, но врал осознанно. Майерсу конец, если, конечно, ДНК на блузке не принадлежит еще кому-то. Сколько времени потребуется криминалистам для анализа пятна с блузки? Недельки две. Но Саймон Найт клянет, что ускорит дело. А мэрия в затылок дышит. «Да, жаль, что Майерс уперся», — проговорила Элли. «С показаниями Уордена против него можно было бы добиться признания». «Мне кажется, мы все равно его прижмем. Будь все полицейские такими, как вы, с напарником, моя работа была бы намного проще. Я только что говорил Найту, что вы идеальный свидетель, толковый, четко выражающий мысли». «Необычно для копа, извините, я не имел в виду. Я просто ужасно неуклюже пытаюсь спросить вас, не хотите ли вы перекусить? Не знаю, как вы, а я целый день в бегах и умираю от голода». Или буквально ощущала, как Питер словно лазером буравит глазами ее затылок, пытаясь проникнуть в ту часть мозга, новую кору, где обрабатываются слова ее телефонного разговора. «Извините, сегодня вечером я занята». «Это значит, может быть, в другой раз, или это предельно вежливый отказ?» «Ну, в вашем изложении звучит не очень-то вежливо», — смущенно засмеялся Эль. «Ладно, кажется, я намек понял. Надеюсь, в моей просьбе не было ничего такого? Найт меня убьет, если я настрою нашего лучшего свидетеля против нас. Считайте, что я за. Людям свойственно время от времени испытывать голод, и они едят иногда вместе. Ничего такого в этом нет». Если Питер и подслушивал ее мысли, она была уверена, что выдержала испытание с честью. И все-таки, захлопывая крышку телефона, Элли поняла, что улыбается. Она отхлебнула из своего бокала и вернулась к чтению. Для ознакомления с делом Харрингтон ей хватило 10 минут. Улыбка исчезла. Элли допила виски, сунула папку обратно в рюкзак и быстро отправила Питеру сообщение. «У меня еще дела, позвони позже». Морс все еще сидел с своим шефом, который болтал с несколькими знакомыми Элли-полицейскими, видимо, из 13-го участка. Когда она вернулась в компанию коллег, Джон Шеннон рассказывал историю про свидетельницу, строившую глазки его напарнику. «О, она, конечно, была хороша», — сказал он, отхлебнув большой глоток янтарного пива. «Нож, как у козлика рожки». Перекрикивая хохот, Элли поблагодарила Рогана за выпивку. «Уже уходишь?» — спросил он. «Да, стоит мне еще чуть выпить, и я усну прямо в баре». Звонил Макс Донован из прокуратуры. Роган посмотрел на свой прицепленный к ремню сотовый. «Занятно. А мне он не звонил». «Эй», — обратился он ко всем, кто мог его услышать, — «как вы думаете, почему молодой холостой помощник прокурора звонит Хэтчер, а не более опытному, не менее привлекательному напарнику?» Этот вопрос вызвал очередной взрыв хохота, превратившийся в рев, когда Элли ответила: «Он просил твой домашний телефон». «Отлично», — одобрил Роган, хлопнув ее по раскрытой ладони. Надевая куртку, Элли вкратце изложила ему сообщение Донована. «Такие новости, ты не хочешь за них выпить? Давай, оставайся. Мне с тобой не угнаться, так что я отправляюсь на боковую». Но, выходя из бара, Элли знала, что в ближайшее время домой не попадет. Петля на шее Майерса затягивалась все туже. Однако, ознакомившись с отчетом по делу Робби Харрингтон, она задумалась, не слишком ли просто все вышло.